Только не отек легких. У тебя нет отека? Тогда в госпиталь не повезу. Сюда врача вызовем. Поднимайся. Идти можешь? Не можешь? Я тебя доволоку. Ну, по дороге в мою спальню мы заглянули еще в три, где я проверила работу унитазов. 2 недели я провела в постели. Мы ставили капельницы, делали какие-то уколы, меня кормили кисельной бурдой. Поскольку врач Пало запретил, отравление задержалось надолго. В туалете я хорошо изучила каждую плитку кафеля. Пищевой удар вкупе с аллергическим — это я вам доложу. Когда Любе нужно было ненадолго отлучиться, сиделкой при мне оставался Хуан, конечно же, неуволенный. Юноша сидел на стуле, заламывал руки, просил прощения и пылко уверял, что я была и буду красивой женщиной. А сейчас у меня период, это слово он выговаривал по-русски и вставлял куда надо и не надо. Период закончился. В приблизительно человеческий вид я пришла только перед отъездом с Майорки. Люба робко предлагала задержаться, поплавать на яхте, посмотреть пещеры и прочие достопримечательности. Рояль, на котором играл Шопен, соблазняла меня. Он тут с Жорж Санд отлично время проводил. Рояль? Композиторы, вообще здесь столько можно увидеть, хоть на недельку останься. Нет, домой. Мне казалось, что на каждом углу чудного острова меня подстерегают ядовитый плющ и непосильные гастрономические утехи. Встретив меня в аэропорту, Лёшка спросил, что у тебя с лицом, сгорело? Нет, погорело. Следствием чудовищной аллергии было глубокое шелушение всего тела. Когда краснота прошла, кожа лопнула и стала облезать. Кстати, многие женщины специально и с помощью косметологов сжигают кожу лица фруктовыми кислотами или лазером, чтобы старая сгорела, слезла, а появилась новая, молодая и чистая. Процедура называется пилинг. Он у меня невольно и случился. Через месяц я, похудевшая и отшелушенная, выглядела исключительно молодо. Меня спрашивали, как удалось так похорошеть? Я отвечала честно – провела отпуск на Майорке. Сослуживцы шептались за моей спиной. Она у жены Хмельнова гостила. Конечно, некоторым везет. Ну, отступления закончены. Возвращаюсь в сегодняшний день. Хотя могла бы еще многое про Любашу поведать. Бью себя по рукам, точнее затыкаю рот. На повестке дня моя злополучная беременность и решение первое открыться Любе. Позвонила ей, когда детей не было дома. «Привет, как дела?» «Бросай трубку, здоровается Люба. Сейчас наберу». Меня не разорит звонок на Майорку, но Люба считает недопустимыми мои траты, которые может взять на себя. «Привет, она тут как тут. Что новенького?» «Будет ребенок. Выпаливаю сразу, чтобы не утонуть в текущих мелких новостях и не передумать признаваться». Удивила. Прекрасно помню, как Лика себя чувствует. Да Лика ни при чем, я про себя. Ага, смеется Люба. Бабушка Кира переживает переход в новый статус. Наоборот, радуюсь. Люба, у меня будет ребенок. Ну сколько можно твердить? До тебя только сейчас дошло. Да это ты, наверное, Пало перепила и устрица объелась. Я человеческим голосом говорю, у меня будет ребенок, я беременная. Чего-чего, повтори, из-за чего беременная? Из-за того самого, как будто есть варианты. Ну, у тебя же климакс, ты сама говорила. Так же выписала, что и у меня началось. Кирга, я ночью потею. Тихо, как страшную тайну, сообщила Люба. Иногда и днем, будто батарейку проглотила. И она периодически включается, и такой жар. Но ты всегда любила тепло и ненавидела холод. Ну, верно. Если бы при климаксе было, как в Уренгое зимой, я бы повесилась. Люба, я правда беременная. Какой сегодня день? Вы что там, 1 апреля перенесли? Люба, я серьезно. Залетела очень прочно, все сроки прошли. Думала, климакс, оказалась беременность. Люба, что мне делать?»